Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня Лазарева суббота. Суббота перед великим праздником входа Господня в Иерусалим, перед вербным воскресеньем. Завершился Великий пост, Святая Четыридесятница. И следующая неделя будет посвящена воспоминанию о страданиях Господа Иисуса Христа. И завершится она великим и славным праздником Воскресения Христова. Лазарева суббота установлена в честь особого события, празднования Лазаревой субботы, в честь особого события евангельского, когда Господь Иисус Христос воскресил Лазаря, друга своего, родного брата Марфы и Марии, который провел в гробовой пещере, будучи мертвым, больше 3 суток. Когда Господь пришел в селение Вифанию, а это селение до сих пор существует, и до сих пор существует гроб Лазаря, гробовая пещера, то обнаружил, что его друг скончался. С великой скорбью об этом поведали ему его сестры. Господь любил этого человека и направился к месту его погребения. Хорошо известно, что в то время людей погребали в пещерах, а вход в пещеру закрывался камнем. И пока покойник не истлевал, запрещалось открывать этот гробовой камень. Как и сейчас невозможно открыть гроб, если он уже в земле. Вот эти строгие законы существовали и в Древнем Израиле. И Господь, подойдя к гробовой пещере, как бы нарушая все законы, потребовал, чтобы открыли вход в гроб. Ему говорят, уже более 3 дней, уже смердит. Нельзя открывать. По законам нельзя открывать. Но Спаситель настаивает на том, чтобы это было сделано. И открывают гроб. Можно себе представить состояние людей, которые окружали эту пещеру. Наверняка все они были в ужасе. Но какое бы у нас было состояние, если бы некто сказал, раскопайте могилу человека, который 3 дня был туда, в эту могилу положен. Одна бы эта процедура вызвала бы чувство ужаса, содрогания. Вот, наверное, все то, что переживали бы мы сегодня, переживали и древние, взирая на это страшное зрелище. А затем Господь говорит, Лазарь, выходи. Как Евангелие говорит, гряди вон по-славянски. Такой сильный приказ. Выйди, покойник, который более 3 дней лежит во гробе, и ему говорят, выйди. И Лазарь, повитый погребальными пеленами, со следами тления на лице и на руках, выходит из этой гробовой пещеры. Конечно, ужас у всех присутствующих, страх и, наверное, огромная радость, в первую очередь у родственников, у Марфы и Марии, а потом и у всех остальных, потому что явлено было людям великое чудо, как силой Божией побеждается смерть. Вот в честь этого события и установлено празднование, который сегодня торжественно отмечается православной церковью. А теперь вот давайте поразмышляем над этим событием. Господь воскресил умершего покойника. Он явил людям свою силу. И, наверное, самый главный вывод, который был сделан уже в то время и который мы делаем сегодня из всей этой истории – Бог силен воскресить умершего. И в тропаре празднику так и говорится, что предвозвещая общее воскресение, он воскресил Лазаря, как бы указывая на реальность всеобщего воскресения, утверждая, что идея всеобщего воскресения – это не миф, это не мечта, это реальность. Все люди воскреснут. Ведь, собственно говоря, проповедь об этом воскресении и оказалась в центре всей миссии Христа Спасителя. Он своим воскресением явил победу над смертью. Он воскресением Лазаря явил победу над смертью, указывая всем людям, что действительно в центре его миссии свидетельство о всеобщем воскресении. Если посмотреть вообще на всю человеческую историю, хотя с этой точки зрения мало кто на историю смотрит, то станет совершенно очевидным, что одним из самых существенных вопросов, всегда беспокоивших людей более чем другие вопросы, был вопрос о смерти. Тема смерти вообще из современной культуры убирается. И понятно. Потому что если люди будут размышлять о смерти, то станет совершенно очевидным для многих, что логическим продолжением этих рассуждений всегда является размышление о жизни вечной. Если наша жизнь кончается физической смертью, то многое становится непонятным. Лишается логики вся человеческая история и все человеческое развитие, развитие человеческой цивилизации, но лишается логики и человеческая жизнь. Но во имя чего все эти страдания, муки? Обучение, работа, любовь. Во имя чего? Если вдруг все обрушивается во мгновение ока. Если нету никакой перспективы. Вот тема смерти всегда беспокоила людей. Она находилась действительно в центре размышлений. Как и сегодня, очень и очень многие люди, несмотря на то, что современная культура, как я сказал, тему смерти убирает в сторону, эта тема присутствует. А почему тема смерти в сторону убирается? Особенно в благополучных странах. Даже отпевание в храме, и то, я имею в виду не в православных храмах, и то становится редкостью. Все происходит где-то в стороне от общественного взора, в крематориях, на кладбищах. Очень быстрые и скромные обряды. Чаще всего, да обычно всегда, перед закрытым гробом, чтобы не видеть покойника. Все обставляется достаточно эстетично, но так, чтобы отдалить от человека реальность смерти, чтобы не дать ему задуматься. В этом отношении обряды православной церкви, наоборот, заставляют человека даже в момент отпевания покойника, созерцая тело, лежащее в гробу, о многом подумать. Что этой участи никто не избежит. И каждый, кто стоит, взирает на покойника и никак себя не связывает вот с этой реальностью смерти, войдет в эту реальность. Размышления о смерти всегда сопровождаются религиозным поиском, ответом на более еще важные вопросы о смысле жизни. И размышления о смерти приводят людей очень часто к религиозным ответам на все эти вопросы. Вот, может быть, поэтому и удаляется тема смерти из нашей жизни. Становится как-то неприличным об этом во всем говорить. особенно оберегают молодое поколение от этого вопроса, детей. Вместе с тем совершенно очевидно, что это важная тема. И мы говорим обо всем этом в связи с воскресением Лазаря. Ведь и для тех древних, которые, конечно, были все люди верующие, религиозные, для них это тоже было очень важным потрясением. То, что они увидели, это было доказательством их веры. Нужно сказать, что на протяжении веков бережно сохранялось предание об этой истории воскрешения Лазаря. Эта история запечатлена в Евангелии. Как я уже сказал, сохраняются материальные памятники, свидетельства о том, что произошло в Вифании. То есть присутствуют очень ясные и твердые доказательства, что все это действительно имело место, что это не выдуманная история, это реальная история. Сегодня особенный день. Действительно, вспоминая о том, что произошло в то время в Вифании, в предместье Иерусалима, каждый может исполниться твердой веры и надежды на жизнь вечную. Воскрешение Лазаря перед всеми нами открывает ясную и истинную перспективу жизни. В связи с праздником входа Господня в Иерусалим к нам обратилась с вопросом Нина Леонидовна Семарская из города Москвы. Скажите, пожалуйста, владыка, всегда ли следует символически истолковывать события Евангелия? Имеет ли значение у тебя в руках пальмовая ветвь или остролистник или верба? На ослике въехал Иисус Христос в Иерусалим или на жеребенке? Я видела на одной иконе именно жеребенка. Евангелие и вообще Священное Писание можно толковать символически, и мы находим такое символическое толкование у святых отцов. Но в первую очередь нужно уметь исторически понимать эти священные тексты. И в данном случае речь идет о конкретном событии. Спасителя встречали как победителя смерти, потому что он Лазаря воскресил. Его встречали как полководца, который с победой возвращался после битвы. И обычно народ срезал ветви, пальмовые ветви, постилал эти ветви под ноги полководца, который с триумфом входил в столицу. Вот нечто подобное имело место и в тот день, когда жители Иерусалима торжественно встречали Спасителя, победителя смерти, воскресившего Лазаря. Они постилали свои одежды, срезали пальмовые ветви, бросали эти ветви под ноги Спасителя. И это прямое историческое понимание того, что было. А вот когда мы с ветвями вербы стоим в храме, это символика. Верба – это первое дерево, которое распускается, по крайней мере, в наших климатических условиях. Как после долгой зимы снова появляется жизнь. Вот так и мы верим, что воскреснем к жизни вечной, что смерть не победит нас. Мы верим в вечность. Мы в нее верим, потому что Христос воскресил Лазаря, потому что сам Спаситель воскрес из мертвых. И эту веру в воскресение мы выражаем таким замечательным образом, держа в руках распустившиеся вербы, которые после долгой зимы снова являют признаки жизни. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. С наступающим вас великим праздником и до новой встречи!